Троллейбус номер 75. Однажды утром троллейбус номер 75, который ходит от Монтверде-Векьо до площади Фьюме, вместо того, чтобы спуститься к Трастеверо, направился совсем в другую сторону. Он повернул к Джиникола, затем свернул на старую дорогу Аурелия Антика и через несколько минут уже мчался, словно очумелый от весеннего солнца заяц, по полям, что раскинулись в предместье Рима. В это время пассажирами троллейбуса были, как обычно, служащие. Все они читали газеты. Даже те, которые не покупали их, они читали через плечо соседа. Вдруг один сеньор, переворачивая страницу, взглянул случайно в окно и страшно удивился. «Кондуктор, что случилось? Куда мы едем? Это какое-то самоуправство!» Другие пассажиры тоже оторвались от газет и тоже возмутились. «Что думает водитель? Да он сошел с ума! Свяжите его! Что за обслуживание?» «Но отсюда рукой подать до Чивитавекья, а там уже начинаются загородные дачи!» «Боже мой! Уже без 10:09, а ровно в 9 я должен быть в суде!» — воскликнул адвокат. «Если я проиграю процесс, я подам в суд на троллейбусное управление!» Кондуктор и водитель отбивались как могли. Они заявили, что ничего поделать не могут. Троллейбус больше не повинуется им и сам едет, куда вздумается. Действительно, в этот момент троллейбус сошел с дороги, проехал по полю и остановился на лужайке у небольшого лесочка, благоухающего свежей зеленой листвой. «Ой, цикламены!» — радостно воскликнула одна сеньора. «Самый раз сейчас думать о цикламенах!» — рассердился адвокат. «А знаете, что я вам скажу?» — возразила сеньора. «Пусть я приеду в свое министерство с опозданием. Мне, конечно, за это снимут голову. Но раз уж мы тут, я хочу нарвать цикламенов. Уже 10 лет, как я не собирала цветов». Она вышла из троллейбуса, вдохнула всей грудью чистый свежий воздух этого удивительного утра и стала собирать цветы. Видя, что троллейбус и не думает никуда уезжать, один за другим вышли на полянку и другие пассажиры. Одни, чтобы размять ноги, другие — выкурить сигарету. И вскоре плохое настроение растаяло, как туман на солнце. Кто-то сорвал маргаритку и сунул ее в петличку, а кто-то нашел совсем еще зеленую ягодку земляники и радостно закричал: «Это я нашел ее! Смотрите, я оставлю здесь записку, и когда земляничка созреет, приду и сорву ее! И пусть только кто-нибудь посмеет тронуть ее!» Он и в самом деле вырвал из записной книжки листок, наколол его на прутик и воткнул в землю рядом с земляничкой. На листке большими буквами было написано: «Доктор Джулио Боллатти». Два чиновника из Министерства образования скомкали свои газеты в большой бумажный шар и стали играть в футбол. И всякий раз, когда ударяли по мячу, громко кричали: «Шайбу!» Словом, пассажиры уже нисколько не походили больше на тех серьезных и солидных людей, которые минуту назад готовы были разорвать на части водителя и кондуктора. А те, между делом, поделились друг с другом завтраком и устроили небольшой пикник на свежем воздухе. «Смотрите!» — закричал вдруг адвокат. Троллейбус тронулся с места и медленно двинулся с полянки. Пассажиры еле-еле успели на ходу вскочить в него. Последней оказалась синьора с цикламенами. Она возмущалась. «Ну разве так можно? Я только начала собирать цветы и отдыхать». «Сколько времени мы уже здесь?» — спросил кто-то. «Ух, наверное, очень долго». И все посмотрели на свои часы. Как странно, часы показывали всего без 10:09. Видно, пока длилась эта маленькая загородная прогулка, стрелки часов стояли. Это было время, просто подаренное людям. «Но этого не может быть!» — изумлялась синьора, которая любила цикламены. А троллейбус снова шел по своему маршруту и уже сворачивал на улицу Дандола. Удивлялись все. А ведь каждый держал перед глазами газету, где на самом верху страницы ясно была обозначена дата — 21 марта, день весеннего равноденствия. В первый день весны все возможно.